Гарин теперь уверенно двигался в своих работах по плану, найденному в записках и дневниках Манцева. Черпаки прошли мощный слой магмы, на дне шахты слышался гул кипящего подземного океана. Стены шахты, замороженные в толщину на 30 метров, образовывали несокрушимый цилиндр. И все же шахта получала такие вздрагивания и колебания, что пришлось бросить все силы на дальнейшее замораживание. Элеваторы выкидывали теперь на поверхность кристаллическое железо, никель и оливин. Начались странные явления. В море, куда уносилась по стальным лентам и понтонам поднятая на поверхность порода, появилось свечение. Оно усиливалось в продолжении нескольких суток. Наконец, огромные массы воды, камней, песку вместе с частью понтонов взлетели на воздух. Взрыв настолько был силен, что ураганом снесло рабочие бараки, и большая волна, хлынув на остров, едва не залила шахты. Пришлось перегружать породу прямо на барже и топить ее далеко в океане, где не прекращались свечения и взрывы. Объяснялось это еще неизвестными явлениями атомного распада элемента М. Не менее странное происходило и на дне шахты. Началось с того, что магнитные приборы, показывавшие еще недавно нулевые деления, внезапно обнаружили магнитное поле чудовищного напряжения. Стрелки поднялись до отказа. Со дна шахты стал исходить лиловатый дрожащий свет. Самый воздух как будто перерождался. Азот и кислород воздуха, бомбардируемые мириадами альфа-частиц, распадались на гелий и водород. Часть свободного водорода сгорала в лучах гиперболоидов. По шахте пролетали огненные языки, раздавались точно пистолетные выстрелы. На рабочих загоралась одежда. Шахты потрясали какие-то приливы и отливы в океане магмы. Было замечено, что стальные черпаки и железные части покрываются землисто-красным налетом. В железных частях машин началось бурное распадение атомов. Многие из рабочих были обожжены невидимыми лучами. Все же с прежним упорством железный крот продолжал прогрызаться сквозь оливиновый пояс. Гарин почти не выходил из шахты. Только теперь он начал понимать все безумие своего предприятия. Никто не мог сказать, на какую глубину залегает слой кипящего подземного океана, сколько еще километров придется проходить сквозь расплавленный оливин. Одно только было несомненно: приборы указывали на присутствие в центре Земли магнитного твердого ядра чрезвычайно низкой температуры. Опасность была, что замороженный цилиндр шахты, более плотный, чем расплавленная среда вокруг него, оторвется силой земного тяготения и увлечется к центру. Действительно, в стенках шахты начали появляться опасные трещины, через них с шипением пробивались газы. Пришлось уменьшить вдвое диаметр шахты и ставить мощные вертикальные крепления. Много времени заняла установка нового, вдвое меньшего диаметром железного крота. Утешительными были только известия с Аризоны. Ночью яхта, снова начавшая крейсировать под пиратским флагом, ворвалась в гавань Мельбурна, зажгла склады, копры, чтобы известить о своем прибытии, и потребовала 5 миллионов фунтов. Для страстки был сбит движением луча бульвар на берегу моря. В несколько часов город опустел, деньги были уплачены банками. При выходе из гавани Аризона была встречена английским стационаром, открывшим огонь. Яхта получила сквозную пробоину 6-дюймовым снарядом выше ватерлинии и, в свою очередь, атаковала и искромсала военное судно. Боем командовала мадам Ламоль с верхушки башни гиперболоида. Это сообщение развеселило Гарина. За последнее время на него нападали мрачные мысли, а вдруг Манцев ошибся в своих расчетах. так же, как год тому назад, в уединенном доме на Петроградской стороне, утомленный мозг его нащупывал возможности спасения, если постигнет неудача с шахтой. 25 апреля, стоя внутри кротовой системы на кольцевой площадке, Гарин наблюдал необычайное явление. Сверху, с воронки, собирающей газы, пошел ртутный дождь. Пришлось прекратить действие гиперболоидов. Ослабили замораживание на дне шахты. Черпаки прошли оливин и брали теперь чистую ртуть. Следующим номером, 81-м по таблице Менделеева, за ртутью следовал металл таллий. Золото по атомному весу 197,2 и номеру 79 лежало выше ртути по таблице. То, что произошла катастрофа, и золото не оказалось при прохождении сквозь слои металлов, расположенных по удельному весу, понимали только Гарин и инженер Шефер. Это была катастрофа. Проклятый Манцев ошибся. Гарин опустил голову. Он ожидал чего угодно, но не такого жалкого конца. Шефер рассеянно протянул перед собой руку, ладонью вверх, ловя падающие из-под воронки капельки ртути. Вдруг он схватил Гарина за локоть и увлек к отвесной лестнице. Когда они взобрались наверх, сели в лифт и сняли резиновые шлемы, Шефер затопал тяжелыми башмаками. Костлявое, детски простоватое лицо его светилось радостью. «Это же золото!» — крикнул он хохоча. «Мы просто бараньи головы! Золото и ртуть кипят рядом!» «Что получается? Ртутное золото! Ну, глядите же!» Он разжал ладонь, на которой лежали жидкие дробинки. В ртути золотистый оттенок. Здесь 90% червонного золота. Золото, как нефть, само шло из земли. Работы по углублению шахты приостановились. Железный крот был разобран и вынут. Временные фермовые крепления шахты снимались. Вместо них опускали во всю глубину массивные стальные цилиндры, в толще которых пролегала система охладительных труб. Нужно было только регулировать температуру, чтобы получить выпираемое снизу раскаленными парами ртутное золото на любой высоте в шахте. Гарин вычислил, что после того, как стальные цилиндры будут опущены до самого дна, ртутное золото можно заставить подняться на всю высоту и черпать его прямо с поверхности земли. От шахты на северо-восток спешно строился ртутопровод. В левом крыле замка, примыкающем к подножию башни большого гиперболоида, ставили печи и вмазывали фаянсовые тигли, где должно было выпариваться золото. Гарин предполагал довести на первое время суточную продукцию золота до 10 тысяч пудов, то есть до 100 миллионов долларов в сутки. Аризоне был послан приказ вернуться на остров. Мадам Ламоль ответила поздравлением и по радио объявила всем, что прекращает пиратские нападения в Тихом океане. Незадолго до открытия Вашингтонской конференции в гавань Сан-Франциско вошли 5 океанских кораблей. Они мирно подняли голландский флаг и ошвартовались у набережной среди тысячи таких же торговых судов в широком и дымном заливе, залитом летним солнцем. Капитаны съехали на берег. Все было в порядке, на кораблях сушились матросские подштаники, мыли палубу. Некоторое изумление у таможенных чиновников вызвал груз на судах под голландским флагом, но им объяснили, что литые по 5 килограммов бруски желтого металла — не что иное, как золото, привезенное для продажи. Чиновники посмеялись над такой забавной шуткой. «Почем же вы продаете золото?» «По себестоимости», — — ответили помощники капитанов. На всех пяти кораблях происходил слово в слово один и тот же разговор. «А именно?» «По $2.5 за килограмм». «Недорого цените ваше золото». «Продаем дешево, товару много», — ответили помощники капитанов, посасывая трубки. Так чиновники и записали в журналах. «Груз — бруски желтого металла под названием «золото». Посмеялись и ушли. А смеяться совсем было нечему. Через 2 дня в Сан-Франциско в утренних газетах, в отделе объявлений, на бело-желтых афишах, расклеенных по рекламным столбам, и просто на тротуарах мелом появилось сообщение: «Инженер Петр Гарин, считая войну за независимость Золотого острова оконченной и глубоко сожалея о жертвах, понесенных противником, с почтением предлагает жителям Соединенных Штатов в виде начала мирных торговых сношений 5 кораблей, груженных червоным золотом. 5-килограммовые бруски золота продаются по цене $2.5 за килограмм. Желающие могут получить их в табачных, москательных, мелочных лавках, в газетных киосках, у чистильщиков сапог и так далее. Прошу убедиться в подлинности золота, имеющегося у меня в неограниченном количестве. С почтением, Гарин». Но, разумеется, ни один человек не поверил этим дурацким рекламам. Большинство контрагентов припрятали золотые слитки. Все же город заговорил о Петре Гарине, пирате и легендарном негодяе, снова тревожащем спокойствие честных людей. Вечерние газеты потребовали линчевания Пьера Гари. В 18:00 праздные толпы устремились в гавань и на летучих митингах выносили резолюцию потопить гаринские пароходы и повесить команды на фонарных столбах. Полисмены едва сдерживали толпы. В то же время портовые власти производили расследование. Все бумаги на 5 кораблях оказались в порядке, сами суда не подлежали секвестру, так как владельцем их была известная голландская транспортная компания. Все же власти требовали запрещения торговли брусками, возбуждающими население. Но ни один из чиновников не устоял, когда в карманы брюк ему опустили по 2 бруска. На зуб, на цвет, на вес — это было самое настоящее золото, хоть тресни. Вопрос о торговле оставили открытым, временно замяли. В 32 редакции ежедневных газет какие-то неразговорчивые моряки втащили по мешку с загадочными брусками. Сказали только: «В подарок». Редакторы возмутились. В 32 редакциях стоял страшный крик. Вызвали ювелиров. Предлагались кровавые меры против наглости Пьера Гарри. Но бруски неизвестно куда исчезли из редакций 32 газет. За ночь по городу были разбросаны золотые бруски прямо на тротуарах. К 9 часам в парикмахерских и табачных лавках вывесили объявление: «Здесь продается червонное золото по $2.5 за кило». Население дрогнуло. Хуже всего было то, что никто не понимал, для чего продают золото по $2.5 за килограмм, но не купить значило остаться в дураках. В городе началась давка и безобразие. Многотысячная толпа стояла в гавани перед кораблями и кричала: «Бруски! Бруски! Бруски!» Золото продавали прямо на сходнях. В этот день остановились трамваи и подземная дорога. В конторах и на казенных учреждениях стоял хаос. Чиновники, вместо того чтобы заниматься делами, бегали по табачным лавкам, прося продать брусочек. Склады и магазины не торговали, приказчики разбегались, воры и взломщики хозяйничали по городу. Прошел слух, будто золото привезено для продажи в ограниченном количестве, и больше кораблей с брусками не будет. На третий день во всех концах Америки началась золотая лихорадка. Тихоокеанские линии железных дорог повезли на запад взволнованных, недоумевающих, сомневающихся, взбудораженных искателей счастья. Поезда брались с бою. Была величайшая растерянность в этой волне человеческой глупости. С опозданием, как всегда это бывает, из Вашингтона пришло правительственное распоряжение заградить полицейскими войсками доступ к судам, груженным так называемым золотом, командиров и команды арестовать, суда опечатать. Приказ был исполнен. Разъяренные толпы людей, прибывшие за счастьем с других концов страны, побросавшие дела, службу, чтобы заполнить раскаленные солнцем набережные Сан-Франциско, где все съестное было уничтожено, как саранчой, одичавшие люди эти прорвали цепи полисменов, дрались, как бешеные, револьверами, ножами, зубами, побросали большое количество полисменов в залив, освободили команды гаринских пароходов и установили вооруженную очередь за золотом. Пришли еще три парохода с Золотого острова. Они стали выгружать связки брусков кранами прямо на набережную, валили их в штабеля. В этом был какой-то нестерпимый ужас. Люди дрожали, глядя из очередей на сокровища, сверкающие прямо на мостовой. В это время агенты Гарина окончили установку в больших городах уличных громкоговорителей. В субботний день, когда население городов, окончив службу и работу, наполнило улицы, раздался по всей Америке громкий, с варварским акцентом, но необычайно уверенный голос. «Американцы! С вами говорит инженер Гарин. Тот, кто объявлен вне закона, кем пугают детей? Американцы! Я совершил много преступлений, но все они вели меня к одной цели — к счастью человечества. Я присвоил клочок земли, ничтожный островок, чтобы на нем довести до конца грандиозное и небывалое предприятие. Я решил проникнуть в недра земли к девственным залежам золота. На глубине 8 километров шахта вошла в мощный слой кипящего золота. Американцы, каждый торгует тем, что у него есть. Я предлагаю вам свой товар — золото. Я наживаю на нем 10 центов на доллар при цене $2.5 за килограмм. Это скромно. Но почему мне запрещают продавать мой товар? Где ваша свобода торговли? Ваше правительство попирает священные основы свободы и прогресса. Я готов возместить военные издержки. Я возвращаю государству, компаниям и частным людям все деньги, которые Аризона реквизировала на судах и банках в порядке обычаев военного времени. Я прошу только одного. Дайте мне свободу торговать золотом. Ваше правительство запрещает мне это, накладывает арест на мои корабли. Я отдаюсь под защиту всего населения Соединенных Штатов. Громкоговорители были уничтожены полисменами в ту же ночь. Правительство обратилось к благоразумию населения. Пусть верно то, о чем сообщил пресловутый бандит, выходец из Советской России, инженер Гарин. Но тем скорее нужно засыпать шахту на Золотом острове, уничтожить самую возможность иметь неисчерпаемые запасы золота. Что будет с эквивалентом труда, счастья, жизни, если золото начнут копать как глину? Человечество неминуемо вернется к первобытным временам, к миновой торговле, к дикости и хаосу. Погибнет вся экономическая система. Умрут промышленность и торговля. Людям незачем будет напрягать высшие силы своего духа, умрут большие города, зарастут травой железнодорожные пути, погаснет свет в кинематографах и лунопарках. Человек снова кремневым копьем будет добывать себе пропитание. Инженер Гарин — величайший провокатор, слуга дьявола. Его задача — девальвировать доллар, но этого он не добьется. Правительство нарисовало жалкую картину уничтожения золотого паритета, но благоразумных нашлось мало. Безумие охватило всю страну. По примеру Сан-Франциско в городах останавливалась жизнь, поезда и миллионы автомобилей мчались на запад. Чем ближе к Тихому океану, тем дороже становились продукты питания, их не на чем было подвозить. Голодные искатели счастья разбивали съестные лавки. Фунт ветчины поднялся до $100. В Сан-Франциско люди умирали на улицах. От голода, жажды, палящего зноя сходили с ума. На узловых станциях, на путях валялись трупы убитых при штурме поездов. По дорогам, проселкам, через горы, леса, равнины брели обратно на восток кучки счастливцев, таща на спинах мешки с золотыми брусками. Отставших убивали местные жители и шайки бандитов. Начиналась охота за золотоношами, на них нападали даже с аэропланов. Правительство пошло, наконец, на крайние меры. Палата ватировала закон о всеобщей мобилизации возрастов от 17 до 45 лет, уклоняющиеся подлежали военно-полевому суду. В Нью-Йорке в кварталах бедноты расстреляли несколько сот человек. На вокзалах появились вооруженные солдаты. Кое-кого хватали, стаскивали с площадок вагонов, стреляли в воздух и в людей. Но поезда отходили переполненными, железные дороги, принадлежавшие частным компаниям, находили более выгодным не обращать внимания на распоряжение правительства. В Сан-Франциско прибыли еще 5 пароходов Гарина, и на открытом рейде ввиду всего залива стала на якорь красавица Аризона, гроза морей. Под защитой ее 2 гиперболоидов корабли разгружали золото. Вот при каких условиях наступил день открытия Вашингтонской конференции. Месяц тому назад Америка владела половиной всего золота на земном шаре. Теперь, что ни говори, золотой фонд Америки расценивался дешевле ровно в 250 раз. С трудом, с чудовищными потерями, пролив много крови, это еще можно было как-нибудь пережить, но вдруг сумасшедшему негодяю Гарину вздумается продавать золото по $1 за килограмм или по 10 центов? Старые сенаторы и члены палаты ходили с белыми от ужаса глазами по кулуарам. Промышленные и финансовые короли разводили руками. Это мировая катастрофа, хуже, чем столкновение с кометой. «Кто такой инженер Гарин?» — спрашивали. «Что ему в сущности нужно? Разорить страну? Глупо, непонятно. Чего он добивается? Хочет быть диктатором? Пожалуйста, если ты самый богатый человек на свете. В конце концов, нам и самим этот демократический строй надоел хуже маргарина. В стране безобразие, разбой, беспорядок, чепуха. Право уж лучше, пусть правит страной диктатор. Вождь с волчьей хваткой». Когда стало известно, что на заседании будет сам Гарин, публики в конференц-зале набралось столько, что висели на колоннах, на окнах. Появился президиум. Сели, молчали, ждали. Наконец председатель открыл рот, и все, кто был в зале, повернулись к высокой белой с золотом двери. Она раскрылась. Вошел небольшого роста человек, необычайно бледный, с острой темной бородкой, с темными глазами, обведенными тенью. Он был в сером обыкновенном пиджаке, красный галстук бабочкой, башмаки коричневые на толстой подошве, в левой руке новые перчатки. Он остановился, глубоко втянул воздух сквозь ноздри, коротко кивнул головой и уже бойко взошел по ступенькам трибуны. Вытянулся. Бородка его стала торчком. Отодвинул к краю графин с водой. Во всей зале было слышно, как булькнула вода. Так было тихо. Высоким голосом, с варварским произношением он сказал: джентльмены, я Гарин. Я принес миру золото. Весь зал обрушился аплодисментами. Все, как один человек, поднялись и одной глоткой крикнули: «Да здравствует мистер Гарин! Да здравствует диктатор!» За окнами миллионная толпа ревела, топая в такт подошвами: «Бруски! Бруски! Бруски!»